Если вы, сударь, действительно хотите поддержать мою торговлю, то и половины названной вами суммы будет вполне достаточно, — сказал продавец. Если вы говорите, что это низкая цена, то я, конечно, не смею с вами спорить, но мне придется спросить вас узнать цену у других торговцев, и тогда вы убедитесь, что я не обманываю ни вас, ни себя. Солдат пробовал еще возражать. Но, видя, что продавца не переупрямишь, сдался на его уговоры и согласился купить товар за полцены. Взяв с прилавка первое, что ему попалось под руку, он пошел был прочь, но продавец поспешно преградил ему путь. — Куда же это, сударь, годится? — воскликнул он. — Вы взяли себе худший товар, а мне оставили первый сорт. Да зачем он мне? Даже если вы обойдете весь свет с такими хитростями и уловками, вам трудно будет заключить торговую сделку. Покупатель вспылил. Это вы настаивали на понижении цены. И мне пришлось пойти на хитрость, чтобы сделать по-вашему. Я взял второй сорт в надежде на то, что все будет в порядке, а вы вдруг рассердились. Кроме того, мне именно второй сорт и нужен, только он пригодится мне. Очень благодарен вам за внимание, но первый сорт мне совсем ни к чему. — Если вам обязательно нужен низший сорт, извольте, — сказал продавец. — Но у низшего сорта цена дешевле. Разве я посмею продавать плохой товар по высокой цене? Покупатель ничего не ответил и собирался уйти, захватив с собой покупку, но прохожие задержали его и убедили в том, что он поступает несправедливо и обманывает продавца. Не решаясь действовать наперекор всем, покупатель взял поровну товара низшего и высшего сорта и удалился. «Судя по всему, этих торговые сделки, — сказал Тан Ао, — как бы являются живой иллюстрацией к выражению «уступчивый и никогда не спорит». Зачем нам еще искать доказательств? Лучше пойдем дальше, побродим по городу. В таком прекрасном месте приятно полюбоваться видами, да и полезно набраться побольше знаний. Тут они заметили еще двух старцев, идущих по дороге. Хотя у обоих были седые волосы, величавые изящные манеры, но лица у них были очень молодые и приветливые. Увидев их, Тан Ао сразу понял, что эти люди не из низшего сословия, и поспешил подойти к ним. Все четверо раскланялись и начали знакомиться. Оказалось, что оба старца носят фамилию У, и что они родные братья. Одного звали У Джи Хэ, другого У Джи Сян. Никак не предполагал, господа, что вы оба потомки достопочтенного Тайбо, извините ж мою непочтительность, — сказал Тан Ао. — Разрешите узнать, вы из какой высокочтимой страны, господа? — спросил У Джи Хэ. — С какой возвышенной целью изволили прибыть сюда? Когда До Цзюгун сказал, откуда они приехали, У Джи Сян низко поклонился. — Так вы из Поднебесной империи? Я слышал, что Поднебесная империя — страна мудрецов. Ваши почтенные имена, конечно, внесены в списки ученых и служат украшением страны. Право, нам трудно было даже мечтать о столь счастливой встрече с вами. Мы не знали, что вы приедете, иначе мы вышли встречать вас. Простите нас великодушно. — О, что вы! — пробормотали в смущении Тан Ао и До Цзюгун. — Два мудреца из Поднебесной прибыли к нам в гости, — сказал У Джи Хэ. — И мы, как жители этой страны, в некотором роде должны быть гостеприимными хозяевами. Нам очень хочется пригласить вас к себе. Ах, если б вы согласились зайти к нам и побеседовать за чашкой чая, не удостоите ли нас своим посещением? Если пожелаете осчастливить нас, то наше жалкое жилье тут вот, рядом, рукой подать. Позволим себе молить вас сделать буквально еще один лишний шаг. Танао и Додзюгун очень обрадовались приглашению и последовали за братьями. Вскоре они подошли к дому. Гости увидели калитку и забор, увитый лианами и ветвями смоковниц. Перед входом в дом был пруд, в котором росли водяные каштаны и лотосы. Они вошли в калитку, уступая друг другу дорогу, и прошли в просторный зал, где, обменявшись снова поклонами, чинно уселись. С середины потолка зала свисала пожалованная братьям У, государем царства благородных, табличка с надписью «Поместье на реке Вэй». Из всех окон был виден пышно разросшийся изумрудный бамбук, окружавший этот зал и придававший ему необыкновенную прелесть. Мальчик-слуга подал чай. Тан-Ао спросил, чем занимаются братья У, и узнал, что они дзинь-ши, несостоящие на службе. Додзюгун подумал, значит, эти двое не вельможи и не чиновники двора. Почему же государь их страны пожаловал им эту табличку с надписью? Видно, это все же непростые люди. В это время Тан-Ао сказал, только что мы с моим другом с восхищением смотрели на обычаи вашей прекрасной страны. Действительно, не зря о ней идет слава, она не посрамит название царства благородных. Уджи-Хэ поклонился. Если здесь, в нашем приморском захолустье, кое-что знают и понимают, то это только благодаря благотворному влиянию Поднебесной империи. Без этого мы бы одичали. Это наше счастье. Посмеем ли мы называть свою страну царством благородных? Что же касается Поднебесной империи, то это страна мудрецов, которые из древних времен наследуют друг другу. Там воспитание в правилах вежливости и в знании музыки является предметом восхищения всех, даже самых отдаленных стран, и не нуждается в восхвалениях таких ничтожеств, как мы. Но в вашем высоком государстве есть некоторые обычаи, в которых мы, глупые и невежественные, никак не можем разобраться. Сегодня выпал такой редкий случай. Вы, просвещенные мудрецы, пожаловали к нам, и мы бы очень хотели просить вас объяснить кое-что. Не знаем только, согласитесь ли вы осчастливить нас объяснениями или нет. «А что вас интересует?» — спросил Тан-Ао. «Государственные дела или житейские обычаи?» «Сейчас на престоле в Поднебесной империи мудрец, и правление его превосходно. Он благодетельствует всех, как внутри, так и вне страны. Можно сказать, величественно и высоко только одно огромное небо, и только Поднебесную империю можно поставить рядом с ним. Мы здесь, в нашем захолустье, никакого представления не имеем о государственных делах, не только не смеем, но и не можем говорить о них. То, что нам хотелось бы узнать, касается только житейских обычаев». «Если так, то прошу вас, спрашивайте», — ответил Тан-Ао. «Все, что знаю, постараюсь объяснить вам до конца». Уджи-Хэ сразу же приступил к расспросам. Но о чем он спрашивал, вы узнаете в следующей главе. Глава 12. Сановники открыто говорят о порче и падении нравов. Ученые почтительно молчат, внимая мудрым наставлениям. «Я слышал, — сказал Уджи-Хэ, — что в вашей стране сыновья или внуки покойника, устраивая похороны, совсем не думают о том, что мертвого предают земле для упокоения. И часто бывает так, что они ищут благоприятное местоположение могилы, обращаясь к геомантии, и из-за этого гроб с телом отца или матери много лет не предают земле. Иной раз так продолжается чуть не на протяжении 2-3 поколений, причем это уже входит в обычай.